Глава 28. Следы в воздухе. Найниф широко раскрытыми глазами удивленно смотрела на то, что открылось ее взору дальше по реке. Под солнечными лучами, молочным светом, сиял белый мост. «Еще одна легенда», — подумала она, бросив взгляд на скачущих впереди нее стража и Айзе Седай. «Еще одна легенда, а они, казалось, того даже и не замечают». Найниф решила, что не будет таращить глаза у них на виду. «Они будут смеяться, если увидят меня, глазеющей по сторонам, разинув рот, будто какая-то неотесанная деревенщина». Три человека молча скакали верхом к легендарному Белому мосту. С того утра после бегства из Шадар-Лагота, когда она нашла Морейн и Лана на берегу Аринелли, настоящего, хоть в какой-то мере, разговора между нею и Айси Дай не получалось. Разумеется, разговоры были, но не по существу. Так, как это понимал Найниф. Например, продолжались попытки Морейн уговорить ее отправиться в Тарвалон. Тарвалон. Если будет нужно, она туда поедет и пройдет там обучение, но отнюдь не по тем причинам, о которых думает Айс Седай. Но если Морейн причинит хоть какое-то зло Эгвейн и мальчикам... Иногда против своей воли Найниф ловила себя на мысли, что могла бы сделать мудрое при помощи единой силы, что могла бы сделать она сама... Тем не менее, когда она осознавала, что у нее в голове вспыхнувший гнев начисто выжигал такие мысли. Сила — грязное дело. У Найниф не будет с ней ничего общего, пока ее не вынудят. А эта несносная женщина постоянно стремилась повторять ей о поездке в Тарвалон для обучения. Как раз об этом Морейн могла бы ей ничего не говорить. Так много знать девушке и не хотелось. «Как вы намерены отыскать их?» — вспомнила Найниф свой вопрос. «Как я уже говорила вам», — ответила тогда Морейн, даже не потрудившись оглянуться на нее. «Когда я окажусь достаточно близко к тем двоим, потерявшим свои монеты, я узнаю, где они». Найниф спрашивала об этом уже не в первый раз, но голос Айси Дай походил на неподвижную гладь пруда, которая, сколько Найниф не швыряла туда камней, отказывалась покрываться рябью. Всякий раз, когда так случалось, кровь у Найниф буквально вскипала. А Морейн продолжала говорить, будто не чувствовала, как Найниф сверлит взглядом ее спину. Найниф знала, что Айси Дай вполне способна ощутить это, поэтому и смотрела столь упорно. «Чем больше времени пройдет, тем ближе мне нужно будет подойти к ним, но я узнаю». Что касается того человека, у которого мой памятный дар сохранился, то, пока он им владеет, я могу следовать за ним через полмира, если понадобится. И что тогда? Что вы намерены делать, когда найдете их, Айси Дай? Найниф ни минуты не верила, что Айси Дай, будучи такой настойчивой в поисках мальчиков, не строит в отношении их никаких планов. Тарвалон, мудрая. Тарвалон, Тарвалон! Ничего иного вы вообще не говорите. И я начинаю... В Тарвалоне, мудрая, вас обучат также и умению владеть собой. Вам ничего не удастся сделать с единой силой, если вашим разумом правят эмоции. Найниф открыла было рот, но Айси Дай уже обращалась к стражу. «Лан, мне нужно с тобой минутку поговорить». Эти двое наклонились друг к другу, а Найниф пришлось вновь мрачно хмуриться с тем видом, который она у себя ненавидела. Подобное выражение появлялось на ее лице слишком часто, когда Айси Дай ловко выворачивала ее вопросы на другие темы, с легкостью ускользая из словесных силков или не обращая внимания на ее крики, повисающие в молчании. Собственный мрачный вид будил в ней чувство, будто она девчонка, которую кто-то из женского круга поймал за глупым занятием. Чувство, к которому Найниф не привыкла, и от безмятежной улыбки на лице Морейн ей становилось еще хуже. Если бы только существовал хоть какой-нибудь способ избавиться от этой женщины. С одним Ланом было бы лучше. «С чем нужно, страж сумеет справиться», — торопливо сказала Найниф себе, чувствуя внезапный прилив крови к лицу, для которого никакой причины как будто не было, но все же он что-то значил. Однако Лан бесил ее гораздо больше, чем Морейн. Найниф никак не могла понять, как ему с такой легкостью удается действовать ей на нервы. Он говорил редко, иногда меньше дюжины слов в день, и никогда не вмешивался в ее споры с Морейн. Часто его вообще рядом не было, он уходил на разведку, но от женщин Ланд всегда держался немного в стороне, наблюдая за их спором, словно за дуэлью. Найниф хотелось, чтобы он перестал так себя вести. Если это был поединок, то успеха ей добиться ни разу не удалось, в то время как Морейн, по-видимому, даже не считала, что участвует в схватке. Найниф было бы легче без холодно-спокойных голубых глаз, без молчащей публики. Таково было по большей части их путешествия. Спокойным, если не считать тех моментов, когда Найниф срывалась на крики, и звук ее голоса раздавался в тишине, словно звон бьющегося стекла. Сама местность вокруг путников была безмолвна, будто мир замер, затаив дыхание. В ветвях деревьев стонал и жаловался ветер, но все прочее пребывало в тишине и неподвижности. К тому же ветер казался чем-то далеким, даже когда его холодные порывы проникали сквозь плащ до спины всадника. В первые часы дороги после всего случившегося спокойствие действовало на девушку умиротворяюще. Казалось, с ночи зимы у Найниф не было и секунды покоя, но к исходу первого дня, проведенного наедине с Айси Дай и стражем, она уже постоянно оглядывалась через плечо и беспокойно ерзала в седле, словно у нее чесалась спина. Тишина походила на хрусталь, обреченный разбиться на мельчайшие осколки, и от ожидания первой трещинки нервы у Найниф превратились в натянутую тетиву. Подобная атмосфера давила также и на Морейн с Ланом, как бы они ни казались внешне невозмутимыми. Очень скоро Найниф поняла, что под маской спокойствия напряжение час за часом затягивало их все туже и туже, будто часовую пружину заводит так сильно, что она вот-вот лопнет. Морейн словно прислушивалась к чему-то очень далекому, и то, что она слышала, морщинами прорезало ее лоб. Лан внимательно рассматривал лес и реку, как будто лишенные листвы деревья и широкая медленная река несли на себе предупреждение о поджидающих впереди ловушках и засадах. Какой-то частью своего существа Найниф радовалась, что не одна она испытывает это недоброе предчувствие, ощущение того, что мир неустойчиво колеблется на самой грани. Но раз оно воздействовало на них, значит, оно реально. А другая ее часть лишь желала, чтобы это ощущение оказалось игрой ее воображения. Что-то легонько щекотало уголки разума Найниф, как бывало, когда она слушала ветер, но теперь-то она понимала, насколько это связано с единой силой, и никак не могла заставить себя принять эту рябь на краю своих мыслей. «Ничего», — тихо сказал Лан, когда она его спросила. Отвечая, он не повернулся к ней, его глаза не прекращали осматривать все вокруг. Потом, противоречие только что сказанному, добавил: «Вам бы нужно вернуться в ваше двуречье, когда мы доберемся до Беломостья и до Кеймлинского тракта. Здесь слишком опасно. Но вашему возвращению препятствовать ничто не будет». Это была его самая длинная речь за весь день. «Она — часть узора, Лан», — с упреком сказала Морейн. Ее глаза тоже смотрели куда-то в сторону. «Это темный Найниф. Гроза прошла мимо нас. На этот раз, по крайней мере». Она подняла руку, словно ощупывая что-то в воздухе, затем машинально вытерла ее о платье, будто притронулась к чему-то грязному. «Однако он по-прежнему следит». Морейн вздохнула, и его взгляд стал пристальнее. «Не только на нас, а на всем мире. Сколько еще до того, как он станет достаточно силен, чтобы...» Найниф сгорбилась. Она внезапно почти почувствовала чей-то взгляд, упершийся ей в спину. Даже если бы Айси Дай не сказала ей о невидимой слежке, то все равно существовало лишь одно объяснение этому. Лан отправился на разведку вниз по реке, но если прежде он выбирал дорогу, то теперь этим занялась Морейн, причем делала все настолько уверенно, будто следовала по каким-то невидимым следам, следам в воздухе, по запаху памяти. Лан лишь проверял маршрут, который она намечала. У Найниф было чувство, что, заяви страж об угрозе на пути, Морейн все равно настоял бы на своем. И он бы пошел. Найниф была в этом уверена. Прямо вниз по реке к... Встряхнувшись, Найниф освободилась из плена своих мыслей. Путники находились у подножия Белого моста. В лучах солнца сверкала бледная арка. Молочная паутина, слишком хрупкая на вид, чтобы стоять, протянулась через Аринелли. Казалось, она обрушится под весом человека, не говоря уж о лошади. Наверняка она может в любую минуту обвалиться и под собственным весом. Лан и Морейн беспечно проехали верхом вперед, вверх по мерцающему белому скату, поднялись на сам мост. Звенели копыта, но не как сталь о стекло, а как сталь о сталь. Поверхность моста выглядела как стекло, мокрое стекло, но для копыт лошадей была прочной и надежной. Найниф пришлось сделать над собой усилие, чтобы проехать следом за Морейн, но с первого же шага она ждала, что под ними все сооружение полностью расколется вдребезги. «Если из стекла сплести кружево, — подумала она, — то оно должно выглядеть именно так». Когда путники проехали почти через весь мост, Найниф почувствовала в воздухе густеющий смоляной запах гари. И через миг она увидела. Вместо полудюжины домов, окружавших площадь у съезда с Белого моста, чернели груды бревен, до сих пор курящиеся дымными спиралями. Улицы патрулировали солдаты в плохо пригнанных мундирах и потускневших доспехах, но проходили они быстро, словно боясь что-нибудь обнаружить, и на ходу оглядывались через плечо. Горожане, те немногие, кто вышел из дома, двигались почти бегом, втянув головы в плечи, будто за ними гнались. Лан выглядел сурово и решительно даже для него, и люди обходили троих всадников стороной, сторонились их и солдаты. Страж потянул носом воздух и сморщился, что-то негромко буркнув. Для Найниф в этом не было ничего удивительного. Гарью пахло очень сильно. «Колесо плетет, как желает колесо», — пробормотала Морейн. «Пока не соткан узор, ни один глаз его не увидит». В следующий миг она соскочила с Алдиб и заговорила с горожанами. Она ни о чем не спрашивала, она выражала сочувствие, которое, к удивлению, Найниф казалось искренним и неподдельным. Люди, что избегали Лана, готовые торопливо уйти прочь от любого чужака, останавливались поговорить с Морейн. Они, казалось, сами были поражены тем, как поступают, но, тем не менее, разоткровенничались под участливым чистым взором, слушая утешающий голос Морейн. Взгляд Айз Седай словно уменьшал, ослаблял людскую боль, умерял волнение, проникаясь чувствами пострадавших, и языки мало-помалу развязывались. Тем не менее, они все время лгали. Большинство горожан. Некоторые из них с порога отметали предположение, что здесь вообще стряслась какая-то беда. Нет, ничего не было. Морейн упомянула сгоревшие здания вокруг площади. Все хорошо, наставили они, глядя мимо того, чего видеть не желали. Какой-то толстый горожанин говорил с показной искренностью, но щека у него нервно дергалась при любом шуме за спиной. С постоянно сползающей с лица ухмылкой он утверждал, что из-за перевернутой лампы начался пожар, который раздуло ветром, прежде чем кто-нибудь успел хоть что-то предпринять. Один быстрый взгляд на пепелище, и Найниф поняла, что сгоревшие дома не стояли рядом друг с другом. Сколько здесь было людей, столько было и историй. Несколько женщин заговорщицки понизили голос. Правда, все происшествия заключались в том, что где-то в городе появился мужчина, связавшийся с единой силой. Самое время вмешаться Айс Седай. В прошлом, помнится, так и было, что бы там ни говорили мужчины о Тарвалоне. Пусть красные Айя все уладят. Один мужчина заявил, что это было нападение бандитов, а другой толковал про восстание друзей темного. Они собираются поглядеть на лжедракона, вы же знаете, — мрачно сообщал он доверительным тоном. — Они тут повсюду. Друзья темного, все как один. Остальные продолжали твердить о какой-то напасти. Что за напасть? Они лишь туманно намекали, которая явилась на корабле сверху по реке. — Мы им показали, — бормотал ускалицый мужчина, нервно потирая руки. — Пусть всякое такое останется в пограничных землях, там, где ему и место. Мы спустились к причалам, и... Он оборвал речь так внезапно, что зубы у него щелкнули. Больше, не вымолвив ни слова, он суетливо шмыгнул в сторону, злобно оглядываясь через плечо на троих путников, будто думал, что они бросятся за ним в погоню. Корабль уже ушел, в конце концов, это выяснилось после расспросов, обрубив швартовый и уплыв вниз по реке, когда толпа хлынула на причал. Всего лишь вчера. Найниф мучилась догадками, не было ли на его борту Эгвейн и мальчиков. Одна женщина сказала, что на судне был менестрель. Если это Том Меррилин... Она бросила пробный камень, намекнув Морейн, что кто-то из жителей Эммондова луга мог уплыть на судне. Айз Седай внимательно выслушала ее, кивая при этом головой. — Может быть, — сказала потом Морейн, но в голосе Айз Седай явно слышалось сомнение. Стоящая на площади гостиница уцелела. Ее общая зала была разделена надвое перегородкой по плечо высотой. Войдя в гостиницу, Морейн приостановилась, ощупывая воздух рукой. Она улыбнулась своим ощущениям, но, тем не менее, ничего о них не сказала. Ели путники в молчании, причем тишина висела не только над их столом, но и во всей общей зале. Горсточка посетителей... всецело отдалась содержимому собственных тарелок и собственным мыслям. Содержатель гостиницы, вытиравший столы углом своего фартука, что-то все время бормотал, но всегда так тихо, что услышать его не было никакой возможности. Найниф подумала, что ночевать здесь было бы неприятно. Тут даже воздух оттяжелел от страха. В тот момент, когда путники отодвинули тарелки, почистив их последними кусочками хлеба, в дверях показался одетый в красный мундир солдат. Найниф он показался блистательным, в остроконечном шлеме и отполированном до блеска нагруднике кирасы. Пока не встал у самых дверей, положив руку на эфес меча и напустив на себя строгий вид, и не сунул палец за тесный воротник, ослабляя его. Этот жест напомнил ей Кенна Буйе, который старается вести себя, как пристало, деревенскому советнику. Лан уделил солдату всего один взгляд и хмыкнул. «Ополченец! Никуда не годен!» Солдат оглядел залу, задержав свой взор на столике Морейн. Он немного поколебался, затем сделал глубокий вдох и потом тяжело шагнул к ним, явно намереваясь одним стремительным натиском потребовать ответа, кто они такие, что у них за дело в Беломосте и как долго они собираются тут пробыть. «Вот я допью свой эль, и мы уходим», — сказал Лан. Он сделал еще один долгий глоток, а потом поднял глаза на солдата. «Да сияет свет, милостивая королева Моргейс!» Человек в красной форме, открыл рот. Затем, присмотревшись к Лану и встретив его взгляд, отступил. Он тут же поймал на себе взоры Морейн и Найниф. У девушки мелькнула мысль, что солдат сейчас выкинет какую-нибудь глупость, чтобы постараться не выглядеть трусом в глазах двух женщин. По опыту Найниф знала, что в подобных случаях мужчины зачастую выглядят идиотами. Но в Беломосте случилось столь многое, столь много неизвестности и неопределенности вырвалось на волю из подвалов мужских умов. Ополченец вновь посмотрел на Лана и передумал. Жесткое, суровое, словно высеченное из гранита лицо стражи не выражало ничего, но эти холодные голубые глаза... такие холодные! Ополченец решился и коротко кивнул. «Вижу, что тут делаете. Слишком много чужаков в эти дни, не на пользу спокойствию королевы. Развернувшись на каблуках, он тяжело затопал прочь, отрабатывая свой строгий взгляд на других. Никто из местных словно бы и не замечал его. «Куда мы направимся?» — требовательно спросил Найниф у стража. Атмосфера в комнате была такой, что голос она понизила, но твердости, по ее мнению, тем не менее, в нем хватало. «За судном?» Лан повернулся к Морейн, та едва заметно качнула головой и сказала: «Сначала я должна отыскать того, кого я могу с уверенностью найти, а сейчас он где-то к северу от нас. Во всяком случае, вряд ли двое других уплыли на судне». Легкая улыбка удовлетворения коснулась ее губ. Они были в этой зале, может, всего день назад, но не раньше, чем позавчера. Испуганные, но они ушли живыми. След столь долго не продержался бы без такого сильного чувства. «Кто эти двое?» Найниф подалась вперед, наклонившись над столом. «Вы знаете?» Айси Дай покачала головой едва заметно, и Найниф опустилась обратно на стул. «Если они обогнали нас всего на день-два, то почему бы нам не пойти сперва за ними?» «Я знаю, что они были здесь», — сказала Морейн тем же самым невыносимо, ровно спокойным голосом. «Но сверх того я ничего не могу сказать. Мне неизвестно, куда они ушли. На восток, на север или на юг. Надеюсь, они сообразят отправиться на восток, к Кеймлину, но точно я этого не знаю. К тому же без их памятных подарков я не смогу определить, где находятся ребята, пока не окажусь, наверное, в полумиле от них. За два дня они могут одолеть миль 20 или 40 в любом направлении. Если страх будет подгонять их, уходя отсюда, они точно были испуганы. Но, мудрая, как бы перепуганы они ни были, в какую бы сторону ни бежали, они обязательно вспомнят про Кеймлин. А там-то я их разыщу. Но сначала я помогу тому, кого могу найти сейчас». Найниф открыла было вновь рот, но Лан спокойно прервал ее. Им было чего пугаться. Он оглянулся, затем понизил голос. «Здесь побывал получеловек. Он поморщился точно так же, как и на площади. Я до сих пор его чувствую повсюду». Морейн вздохнула. «Я буду хранить надежду, пока не пойму, что ее больше нет. Я отказываюсь верить, что темный может одержать победу так легко и просто. Я найду всех троих живыми и невредимыми. Я должна в это верить». «Я тоже хочу найти мальчиков», — сказал Найниф. «Но что с Эгвейн? Вы ни словом о ней не обмолвились, и сколько я вас не спрашивала, ничего мне не отвечали. У меня было такое впечатление, будто вы собирались забрать ее в...» Она глянула на сидящих за другими столами и произнесла шепотом: «В Тарвалон». Айси Дай мгновение изучала столешницу, прежде чем посмотреть на Найниф, а потом та даже отшатнулась от вспыхнувшего на лице Морейн гнева, от которого ее глаза чуть ли не светились. Затем Найниф выпрямилась. В ней вскипел ее собственный гнев, но не успела она сказать хоть слово, как холодно заговорила Айси Дай: «Я надеюсь найти живой и невредимый и Эгвейн. Я не отказываюсь с легкостью от молодых женщин с таким большим даром, раз уж обнаружила их. Но будет так, как плетет колесо». У Найниф под ложечкой вспух холодный комок. «Значит, я одна из тех молодых женщин, от которых ты не отказываешься. Мы еще посмотрим, Айси Дай. Испепели тебя, свет, это мы еще посмотрим». Еду они закончили в молчании, и в молчании же проскакали через ворота и направились по Кеймлинскому тракту. Взгляд Морейн не отрывался от горизонта на северо-востоке. Позади них жалась в страхе запачканная дымом Беломостье.